Глава 15. Последняя гавань. Война опалила земли обитаний. Но жизнь возвращалась в разоренные дома и почерневшие от огня поля. Хоббиты с небывалым рвением взялись за работу. Из тюремных нор вышли изможденные пленники. Среди них оказался и Пышка Толстинг, которого захватили задолго до появления Фродо с друзьями. «Как же ты исхудал, дружище!» — воскликнул Сэмми. «Настоящий худышка!» «Ничего, мы его подкогнем!» — уверенно сказал Пипин. Новоявленный худышка лишь слабо улыбнулся в ответ. Он просто еле держался на ногах. Остальные заключенные выглядели не лучше. Но они так радовались своему спасению, что тут же забыли обо всех невзгодах и страданиях. Повсюду искали лоботряса Грабинса, самозванного властителя Хабитании, бывшего капитануса Хабитануса. Но вскоре дознались, что его убил Гнус по приказу Сурмана. Никто и не пожалел о нем. Где-то в отдаленных уголках страны еще бродили шайки разбойников, но Пипин и Мэри во главе вооруженных отрядов хоббитов быстро рассеяли потерявших наглость бандитов. Одних уничтожили, других выдворили за пределы страны. Пора было приниматься за мирные дела. Сэмми трудился в поте лица. Он врачевал загубленный сад, день и ночь расчищал завалы, убирал порубленные сгнившие деревья, засыпал ямы, выравнивал клубы, вскапывал грядки. Но он прекрасно понимал, что пройдут годы и годы, пока поднимется новая поросль, пока зацветут и дадут плоды молодые деревья, пока его сад станет таким же пышным, шумящим и тенистым, как прежде. С горечью взирал хоббит на своего обезображенного любимца, превращенный в пустыню сад. И вдруг Сэмми вспомнил о шкатулке Галадриэли. Сколько времени он берег этот дар владычицы эльфов, и теперь не решался открыть. Осталось ли там хоть что-нибудь после всех приключений и долгих странствий? Друзья собрались вокруг Сэмми. «Открой!» — сказал Фродо. И Сэмми решился. Он откинул крышку шкатулки и заглянул внутрь. Там, на горстке пыли, лежало крохотное семечко, серебристая горошинка. «Всего-то! И что с этим делать?» — разочарованно спросил Пипин. «Может, развеять по ветру?» — предложил Мэри. «Глядишь, что-нибудь из этого и выйдет». «Да. Неспроста Галадриэль вручила свой дар тебе, Сэмми», — сказал Фродо. «Вот и распоряжайся им по своему разумению». И Сэмми прошел по всей Хабитании. Он шагал вдоль рек, иссушаемых знойными ветрами, пересекал пустоши, оставшиеся на месте вырубленных лесов, взбирался на безжизненные холмы, где теперь не росло ни одной травинки, и повсюду, бережно, пылинку за пылинкой рассыпал он драгоценную эльфийскую землю. А серебристое семечко Сэмми высадил на вершине родного холма. И вот наступила весна. Хабитание зазеленело. Деревья прямо на глазах вырастали, шатром раскидывали ветви, окутывались листвой, а на холме вырвалось из земли чудесное молодое деревце, одетое в серебристую кору и усыпанное золотыми цветами. Это было настоящее древо жизни, и судьба сулила ему еще долгие-долгие годы расти и зеленеть на радость жителям Хабитании. Слава об этом чудесном дереве долетела до мглистых гор и даже до Великого моря. Со всего Средиземья приходили полюбоваться на него. Тот год выдался на редкость удачным и урожайным. Щедро светило солнце, дожди падали как раз вовремя, воздух благоухал ароматами трав и цветов. Давненько в Хобитании не видывали такого ласкового лета. Яблони свесили свои ветви, отягощенные плодами, до земли. Виноградные лозы еле удерживали налитые золотистым солнечным светом увесистые грозди. Стеной стоял на полях ячмень и весело пенилась в крутобоких бочонках пиво. Трава на лугах была такая густая, что острые косы тупились после нескольких взмахов. Сэмми теперь не знал покою. Назначенный наблюдать за всеми садами и лесами, полями и лугами Хобитании, он разъезжал по стране, мотаясь с севера на юг и с запада на восток. Пипин и Мэри занялись обустройством разоренного дома и усадьбы Бильбо. Фродо почти не помогал им, он снова занемог. Бывали дни, когда он впадал в бред, метался по смятой постели и неясно бормотал. «Пропало оно, сгинуло, отныне все темно и пусто». Но отпускала болезнь, проходил приступ уныния, и друзья снова видели прежнего Фродо. Он очень хотел, чтобы все они жили рядом. Усадьба большая, хватит места для каждого. Строй дом, разводи сад, приводи жену, и пусть вокруг звенят детские голоса. Однако Пипин и Мэри вовсе не спешили оседать на одном месте. Молодые, красивые, рослые, статные, они колесили по Хобитании, упиваясь нежданно нахлынувшей громкой славой, рассказывая благодарным слушателям невероятные истории о своих странствиях, распевая залихватские песни и устраивая веселые пирушки. — А когда ты, Сэмми, собираешься переселиться ко мне? — спросил как-то Фродо. — Наш сад скучает без тебя. Сэмми потупился. «Видите ли, хозяин...» — пролепетал он и умолк. «Ну-ну, не робей!» — засмеялся Фродо. И Сэмми выложил ему все на чистоту. Он и Рози, дочь старого Тома Огородника. Короче, когда Сэмми вернулся, девушка осыпала его упреками. «И чем же она была недовольна?» — скрывая улыбку, спросил Фродо. «Понимаете, хозяин...» Сэмми было приятно по старинке называть Фродо хозяином. «Рози попрекал меня тем, что я, не сказавшись, уехал с вами и целый год пропадал не весь где, а она, бедняжка, не имела от меня ни весточки. Уж я ей объяснял, растолковывал, что мы не на прогулку отправились, да разве женщину переговоришь? Одним ее можно успокоить. Ха-ха-ха-ха! Жениться!» Расхохотался Фродо. «Так женись, дружище, и устраивайся у меня!» Сэмми расцвел. «О том только и мечтаю, хозяин!» Обрадованно воскликнул он. Все так сладилось, что вскоре сыграли свадьбу, и молодые поселились у Фродо. Сэмми ушел с головой в хлопоты о саде. А Фродо все чаще и чаще запирался у себя в кабинете и разбирал записки, заметки и памятки Бильбо, что-то писал сам. Жизнь, казалось, шла, как и в прежние годы, спокойно и счастливо. Только беспокоили Сэмми поначалу редкие, а потом повторявшиеся все чаще и чаще приступы болезненной слабости хозяина. В те минуты Фродо, бледный, поникший, устремлял взгляд запавших глаз в неведомую даль. Однажды, застав хозяина в таком состоянии, Сэмми встревоженно спросил. — Что с вами происходит, господин Фродо? — Я ранен, друг мой, — с трудом выговорил Фродо. — И раны мои исцелить невозможно. И Сэмми вдруг припомнил, что ровно 2 года тому назад Фродо поразил смертоносный клинок черного призрака. Однако на другой день Фродо был снова здоров, весел, будто и не помнил того, что было с ним накануне. Так прошло еще время. Весной Рози подарила Сэмми дочь. Он и радовался, и расстраивался. «Эх, хозяин!» — отвечал он на поздравление Фродо. «Хотел я назвать своего первенца вашим именем. Неплохо бы звучало Фродо Плутоу, а? Что скажете? Но тут такое дело... Дочка у меня. Голову сломал, а имя никак не придумаю. Помнишь ли Золотой лес?» — спросил Фродо. «Еще бы!» — расплылся в улыбке Сэмми. «Видел я там золотистый цветок, похожий на солнечную звездочку. Название ему — Эланор. Неплохое имя для будущей красавицы», — подмигнул ему Фродо. «Эланор! Прямо эльфийское имечко! Ну и умница вы, хозяин!» Время бежало быстро. Минуло лето, настала осень, и вот уже малышке Эланор исполнилось 6 месяцев. В тот день Фродо позвал к себе Сэмми. «На той неделе день рождения Бильбо», — сказал он. «Старику стукнет 131 год. Немало, верно? Надо бы его навестить. Отпустит тебя Рози или опять начнет попрекать, что никак не утихомиришься? С вами, хозяин, хоть снова на край света!» — обрадовался Сэмми. «А насчет Рози не беспокойтесь, как-нибудь улажу». За пару дней Фродо с помощью Сэмми разобрал свои бумаги. Он заново перелистал толстую переплетенную в кожу рукопись. Часть книги была написана мелким аккуратным почерком Бильбо, а дальше теснились нализавшие одна на другую строчки, выписанные рукой самого Фродо. Последние страницы оставались пока чистыми. Сэмми заглянул в начало книги и увидел целую гроздь перечеркнутых названий. Он разобрал несколько. «Мой дневник», «Мое необычное путешествие», «Туда и обратно», «И что случилось потом», «Приключения 5 хоббитов», «История Великого кольца», изложенная Бильбо Бэггинсом по его собственным воспоминаниям и рассказам друзей. «Мы в битве за кольцо». А ниже твердым почерком Фродо было выписано «Гибель властелина колец» и «Возвращение короля». По воспоминаниям Бильбо и Фродо из Хоббитании, дополненным рассказами их друзей и мыслями мудрецов, с прибавлением выписок из эльфийских книг, почерпнутых Бильбо в Эльфорте. «Ого!» — восторженно воскликнул Сэмми, взвешивая на руке толстый фолиант. «Ну и потрудились вы, господин Фродо! Столько написать! Чистых страниц всего ничего осталось! Тебе их и заполнять», — просто сказал Фродо. Прошло еще несколько дней, и, наконец, оба хоббита отправились в путь. Фродо оседлал лошадку, на которой приехал когда-то из королевского города, а Сэмми, конечно, трусил на своем любимом пони Билли. Утро выдалось тихое, ясное. Осенние деревья мягко золотились в лучах солнца. Путники двинулись по дороге, петлявшей между холмами. Спешить было некуда, и они наслаждались медленной ездой. Ближе к вечеру достигли зеленых холмов и решили отдохнуть в ближнем лесочке. «Смотрите, хозяин!» — воскликнул Сэмми. «Вон то самое дерево, за которым мы прятались от черного всадника! Как давно это было! Будто забытый сон!» Становилось совсем темно. В небе высыпали звезды. Хоббиты теперь ехали сквозь густые заросли орешника. Они отпустили поводья, и лошадки шли сами по себе. Сэмми молчал, весь во власти воспоминаний. Задумавшись, он не сразу услышал, что Фродо вполголоса напевает старую походную песенку. «Дороги тайный поворот, и оказался у ворот. В страну неведомой мечты, где не бывал ни я, ни ты, где у небесного окна сидят и солнце, и луна». И вдруг звонким эхом откликнулись из долины высокие голоса. «А, Элберет, Гилтаниэль, явились мы из тех земель, где в море светится звезда, где слились небо и вода. Гилтаниэль, а, Элберет, мы помним этот звездный свет». Фродо и Сэм замерли. Скрытые мягкой тенью, Они молча всматривались в мерцающие сумерки, где туманным видением мерещились скачущие к ним всадники. Это и на самом деле оказался вытянувшийся вереницей строй конников. Сквозь сгустившиеся сумерки сияли прекрасные лица эльфов. Сэмми смотрел, разинув от изумления рот. Он узнал Гилдера. Рядом с ним горцевали на белых тонконогих скакунах владыки эльфов. Серебрился серый плащ Элронда. Над его челом горела алмазная звезда, а на пальце сверкало золотое кольцо с голубым магическим камнем, самое могущественное из трех эльфийских колец. Белоснежный плащ Галадриэли струился, будто неверный лунный свет. На пальце владычицы эльфов вспыхивал и лучился холодными гранями бриллиант, оправленный в метрил. И это было кольцо, повелевающее водной стихией. А следом за владыками медленно трусил... Да-да, за ними ехал сам Бильбо. Старый хоббит покачивал головой в такт шагов своего неторопливого серого пони. Элронд приветствовал хоббитов величавым кивком, а Галадриэль ласково улыбнулась им. — Я знаю, господин Сэмюэл, — раздался ее мелодичный голос, — что ты прекрасно распорядился моим подарком. Теперь в Хоббитании навсегда поселились счастье и любовь. Сэмми лишь низко поклонился. Он потерял дар речи от созерцания прекрасной Галадриэли. Тут Бильбо помотал головой, стряхивая дремоту. — Привет, Фродо! — проговорил он. — Вот я и дотянул до края жизни, друг мой. Пришла пора отправляться в иные края. Ну что, пошли? — Иду, — ответил Фродо. — Хранителям кольца суждено быть вместе. — Куда же это вы, хозяин? — тоскливо протянул Сэмми. До него, кажется, дошло, что происходит. — В последнюю гавань, Сэмми, — промолвил Фродо. — А как же я? Фродо печально покачал головой. — Ты проводишь меня до гавани, Сэмми, — сказал он. — Ведь и тебе довелось прикасаться к кольцу. Настанет и твой черед. Так что не очень печалься. А пока живи. У тебя впереди еще много лет и немало дел. Глаза Сэмми наполнились слезами. — Я-то думал, — проговорил хоббит, всхлипывая, — мы вместе будем радоваться счастью и рассвета, благодарный вам Хоббитании. Фродо грустно улыбнулся. — Ах, и мне хотелось бы, Сэмми. Только слишком глубоки и неисцелимы мои раны. Хоббитания спасена, но ничто даром не дается. Я ухожу и завещаю тебе мои непрожитые годы. Оставайся и живи за нас обоих. У тебя есть Рози и Эланор. Будет еще и славный парнишка Фродо, и крохотная Рози, и малыши Мэри и Пипин. Ты станешь великим садоводом, а по вечерам будешь читать нашу книгу и рассказывать хоббитам о былых временах. Пусть помнят о великой опасности, нависшей когда-то над Хоббитанией, и пуще глаза берегут свою страну. Судьбой и нашей повестью тебе предначертана долгая и счастливая жизнь. Так что не унывай. Идем. Сэмми молча кивал. Хоббит понимал, что не в его силах что-либо изменить. Кончилась эпоха магических колец. Покидали Средиземье Элронд и Галадриэль. Уходили эльфы. Вместе с ними ехали Фродо и Бильбо. Сквозь ночь шествовали они по Хоббитании, и никто, кроме диких обитателей ночи, не видел их. А случайным путникам мерещились лишь легкие, как дуновение ветра, тени, скользившие между деревьями и по траве, до мерцания неверного лунного света. И вот они пересекли Хобитанию, краем светлой низины, выехали к дальним оврагам, миновали череду башен, и глазам их открылось безмерное море. Длинной полосой выдавался в сушу узкий залив лун с утопавшей в утреннем тумане последней гаванью. Здесь ожидал их лодочник Сардан. Почти в небеса упирался он головой. Облаком слалась по ветру его белая борода. Глаза его сверкали пронзительным светом звезд. Он обвел их медленным взглядом, поклонился и коротко молвил: «Все готово. Пора». Близ берега высился большой белопарусный корабль, и лодочник Сардан повел всех к нему. У причала нетерпеливо перебирал ногами могучий серебристый конь, а рядом стоял некто в белоснежном одеянии. Он обернулся и шагнул навстречу Фродо. Гэндальф. На пальце мага сверкнуло рубином третье магическое кольцо. Он надел его и, значит, тоже отправляется в бесконечное плавание. Скорбью наполнило сердце Сэмми. Горько было расставание, но еще горше будет возвращение. Долгая обратная дорога в одиночестве. Эльфы вереницы сходили на борт корабля. Все было готово к отплытию, как вдруг вылетели на набережную верхом на запаленных, взмыленных от быстрого бега конях два хоббита — Мэри и Пипин. «Снова хотел ты потихоньку улизнуть от нас в Гродо, а не вышло!» Рассмеялся сквозь слезы Пипин. «На этот раз не Сэмми, а сам Гэндальф выдал тебя!» «Да!» — кивнул Гэндальф. «Я подумал, что втроем вам будет веселее возвращаться домой. Здесь, на берегу Великого моря, мы распрощаемся, друзья мои. Настал конец нашим земным странствиям. Будьте счастливы и не стесняйтесь слез, приносящих облегчение». Фродо обнял Мэри и Пипина, поцеловал Сэмми и взошел на корабль. Ветер надул паруса. Корабль медленно и величаво заскользил по водам залива. Фродо поднял над головой светильник эльфов, сияющий шар Галадриэли, и свет его долго еще мерцал в густеющем тумане. Великое море приняло корабль в свои объятия и унесло на запад, туда, где ночную даль застилала жемчужная пелена дождя. Волны убаюкивали Фродо. Он ощущал нежное благоухание в воздухе и слышал несмолкающую песню моря. Катятся грозные волны, ходят по морю грядами, словно могучие воины вдаль убывают рядами. Пенные гребни срывая, ветер гудит на просторе, туча идет грозовая, скрывая великое море. Синее сияние отдали, волны небесным глубинам, солнце в неведомой дали, за море упало рубином. Словно в далеком сне, который видел Фродо в лесном доме Тома Бомбадила, раздвинулась серебряная завеса дождя, и открылись светлые берега, а за ними в нестерпимом слепящем свете простерлась далекая зеленая страна. А гавань все погружалась и погружалась во тьму. Лишь слабую тень, растаявшую в безбрежном море, увидел стоявшего у причала Сэмми. До глубокой ночи слушал он вздохи и стоны волн, печалью наполнявшие его сердце. А рядом, в строгом молчании, замерли Мэри и Пипин. Наконец трое друзей повернулись и, не оглядываясь, пустились в обратный путь. Ни единым словом не обмолвились они до самых обитаний. На развилке у восточной дороги хоббиты остановились. Здесь им предстояло расстаться. Пипин и Мэри свернули на юг, и долго еще слышалось их согласное пение. А Сэмми направил своего пони Билла в сторону холма. Он подъехал к дому, когда небо на западе уже золотилось от закатных лучей. Ужин был на столе. Рози протянула ему смеющуюся Эланор. Облегченно вздохнул Сэмми и вымолвил: «Вот я и вернулся».